где стояла начатая бутылка коньяка «Ереван», скатала похожую на лампасы с генеральских штанов дорожку и ушла. Коньяк на столе оставил Слава. Ярослав Александрович, военно-морской офицер, задержавшийся в гостинице «Алтай» на 2 дня по дороге из отпуска на Энскую военно-морскую базу. Коньяк он вынул из чемодана, когда узнал, что вернувшийся под Хмельком сосед стал опубликованным автором. Сейчас он был, наверное, уже в Ленинграде, потому что ночью уехал сразу, как выпил за Рощапкинскую дачу флотский 150. После него остался запах умеренно курящего человека, коньяка, тройного одеколона и еще чего-то менее осязаемого. Хороший был человек-моряк, чистым лицом и ясными глазами, хорошо знающего служебный долг человека. «Дурак, что не стал математиком», — убежденно сказал в потолок Рощапкин. Давнее было то сожаление с первого курса истфака. Математика его заразил Сергей Сергеевич, отрешенный от земной жизни чудак, невесть как попавший в Кулундинские степи. Задачки он задавал из рукописной амбарной книги и восьмиклассникам рассказывал об уравнении струны. В чернильной тьме бесконечности протянута сверкающая струна, и бегут по ней 2 волны, каждая со своего конца бесконечности. Они встречаются, складывают свои уравнения, и измененные разбегаются снова. Из бесконечности бегут в бесконечность. «Как в сказке 2 корабля!» — дрогнувшим голосом говорил учитель. Хороший был человек, только педагог никудышный. С безжалостной добротой сказал Диме Рощапкину, верному члену математического кружка: «Способности, но не талант». Рощапкин пал жертвой усталости предков. Предки устали в борьбе с землей, и мать захотела для сына изящной гуманитарной жизни. Отец вмешаться не мог, ибо прахом вошел в историю войн. Мамаша, бухгалтер сельпо, была уверена, что знает счетную книгу жизни. И Рощапкин пошел на истфак, так как крепко горевал об отсутствии математической гениальности. В 25 лет оказался на стариковской работе в архиве. Культурная работенка, мечта страдавшихся в тяжелой борьбе с землей рощапкинских предков. Папочки, картотеки, библиотечный синий халат. Смешили Рощапкина заезжавшие из Москвы аспирантки. Эти четкие девы все как одна разрабатывали благодатную жилу рабочих движений и рыскали по сибирским городам, теперь уже по сибирским, в поисках неистощенных залежей фактов. Рощапкин неизменно выдавал им книгу местного краеведа, не жаждущего славы старца, у которого вся классовая борьба этого края с конца прошлого века по первую четверть этого нарисована была рубцами и шрамами тела, переломами многих костей. И книжка эта, потрясающая по детальности фактов, была последней классовой битвой старого работяги. Уж кто-кто, а четкие московские девы это ценили. Как-то в командировке в город, в котором учился, Рощапкин встретил на улице старого профессора. Тот сверх ожидания его узнал и, что более странно, сказал: «А я помню вашу курсовую по раннему средневековью». Душа Рощапкина хотела бескорыстного и большого –